Глава 34. В пятницу утром Лэйси и Даррен приехали в офис в центре города в 9:45. На 10 утра было намечено совещание, можно сказать, встреча в верхах. Отделение ФБР располагалось на 6-м этаже. У лифта их встретил специальный агент Дагнер, служивший в Пенсаколе. Из окна гостиничного номера на 3-м этаже судья Бенник следил в бинокль за стоянкой. Он видел, как Лэйси и Даррен вошли в здание. Через 10 минут подъехал неприметный седан с номерами Миссисипи, из которого вышли двое мужчин в костюмах и галстуках. Они явно направлялись на важное совещание. Рядом затормозил черный кроссовер. Все его 4 дверцы разом распахнулись, и федералы, трое мужчин и женщина в аккуратных черных костюмах, поспешили за первыми двумя. Последние двое, тоже в черных костюмах, приехали на машине с флоридскими номерами. После 10:10 никто уже не приезжал. Бенник, опустившись на край кровати, принялся растирать себе виски. Он только что стал свидетелем прибытия сотрудников из штаб-квартиры ФБР в Вашингтоне и представителей полиции Флориды и Миссисипи. Узнать, о чем они совещаются, судья не мог. Рейф не сумел проникнуть во внутреннюю сеть ФБР. Но Бенник вполне представлял, что происходит, и знал способ уточнить это в деталях. Собравшиеся расселись вдоль длинного стола в самом просторном помещении офиса. Две секретарши принесли кофе и печенье. Все представились. Даррен попытался записать все имена. Главный, руководящий специальный агент Клей Видович, предложил приступить к работе и занял место во главе стола. Справа от него расположились специальные агенты Суарес, Неф и Мюррей, слева шериф Дейл Блэк и детектив Нейпиер из Билокси. Рядом с ним сидели два детектива из полиции штата Флорида, Харрис и Вендель. Лэйси и Даррен заняли места на дальнем конце стола, в какой-то степени это напоминало о том, что они не копы. Обращало на себя внимание отсутствие кого-либо из полиции Пенсаколы. Подозреваемый был местным, с обширными знакомствами. «Язык твой, враг твой» и так далее. Словом, местные могли только помешать. «Документы готовы», — начал Видович. «Протокольные требования соблюдены, ФБР официально приняло дело. Мы здесь, объединенная оперативная группа, и должны сотрудничать по всем направлениям. Шериф, что вы скажете о представителях полиции штата Миссисипи?» «Их, конечно, полностью поставили в известность, но меня попросили не рассказывать о нашем первом совещании. Полагаю, они готовы подключиться, если понадобится». «Не сейчас, возможно, позже. Лейтенант Харрис, вы уведомили полицию Маратона?» «Нет, сэр, но уведомлю, если в этом возникнет необходимость». «Хорошо, пока обойдемся без них. Итак, мы все ознакомились с резюме по делу и обо всем проинформированы. Мисс Штольц, с вас все это началось, вам и придется выступить с сообщением на несколько минут». «Разумеется». Лэйси лучезарно улыбнулась. Единственной женщиной на совещании, кроме нее, была агент Агнес Неф, сурового вида ветеран, удержавшаяся от улыбки. Лэйси встала и отодвинула свой стул. «Началом послужила жалоба на судью Бенника от некой Бетти Роу. Это псевдоним». «Когда мы узнаем ее настоящее имя?» «Теперь, когда вы приняли это дело в работу, сразу как только пожелаете. Правда, я бы предпочла не привлекать ее как можно дольше». «Очень хорошо. Почему она подала жалобу?» «Ее отца убили в 92-м году близ Гафни, Южная Каролина. Дело почти сразу перешло в разряд безнадежных, и она исполнилась решимости самостоятельно найти убийцу. Много лет она этим одержима». «Речь о 8 убийствах, верно?» «Ей известно о 8. Возможно, жертв больше». «Так и будем считать. Ей известен только мотив». «Мотив и метод». Видович посмотрел на Суареса, тот скинул голову. «Это один и тот же человек. Однотипная веревка и узел, его визитные карточки. Мы получили фото с места убийства Шнетцера в Техасе. Та же веревка, тот же узел. Данные вскрытия говорят о том, что применен такой же удар по голове таким же оружием. Оно похоже на плотницкий молоток, проламывает череп в точке удара, от которой во все стороны расходятся трещины. Видович перевел взгляд на лейтенанта Харриса и спросил. «Убийца был знаком с ним в прежней жизни?» «Именно так», — подтвердил Харрис. «Много лет назад оба были здесь адвокатами». «Мисс Штольц, вы сами не знакомы с этим судьей?» «Нет, не имею этого удовольствия. Раньше на него не поступало жалоб. Незапятнанный послужной список, хорошая репутация». «Как занятно», — сказал Видович всем присутствующим, и все нахмурились, покивав в знак согласия. «Мисс Штольц», — продолжил он, — «что он, по-вашему, предпринял бы, если бы мы просто обратились к нему с кое-какими вопросами? Он хорошо известный судья, представитель судебной власти. Он не знает о фрагменте отпечатка. Зачем ему отказываться от сотрудничества?» «А зачем ему сотрудничать, если он виновен? По-моему, он либо исчезнет, либо потребует адвоката. Просто так он не подставится». «Существует опасность бегства?» «По-моему, да. Он хитер и располагает ресурсами. 20 лет он мастерски избегал разоблачения. Думаю, он может пропасть в мгновение ока». «Благодарю вас». Лэйси, сев, обвела взглядом присутствующих. «Понятно, что нам нужны его отпечатки, причем свежие», — сказал Видович. «Агнес, расскажите нам об ордере на обыск». Агнес Неф, по-прежнему чрезвычайно серьезная, заглянула в свой блокнот. «Вчера в Вашингтоне я встречалась с юридической службой. Они считают, что ордер можно будет получить. У нас есть подозреваемые в убийстве, даже в двух. Дело в Билокси, загадочный отпечаток, который не с чем сличить. Юристы советуют настаивать на ордере. Прокурор Миссисипи в курсе дела и готов обратиться к одному из мировых судей». «Где вы собираетесь проводить обыск?» — спросила Лэйси. «У него дома и на работе», — ответил Видович. «Там сплошные отпечатки. Найдем совпадающий отпечаток, и дело сделано. Не найдем — извинимся и уедем. Бетти Роуз может и дальше играть в Шерлока Холмса». «Учтите, он фанатик безопасности и опасается слежки. Как только кто-то поскребется в его дверь, а тем более проникнет внутрь, он сразу об этом узнает, и тогда только его и видели». «Вы знаете, где он сейчас?» Все покачали головами. Видович посмотрел на Харриса. «Нет, мы за ним не следим, нет причины», — доложил тот. «Дело еще не заведено. Официально он пока не подозреваемый». «Сейчас он в отпуске по медицинским основаниям», — сказала Лэйси. «Утверждает, что проходит лечение от рака, как доносит один наш источник здесь, в Пенсаколе. Источник в суде уточняет, что он не сядет в кресло судьи по меньшей мере 2 месяца. То же самое сообщается на веб-странице окружного суда». Видович нахмурился и потер подбородок. Все ждали. «Для начала приступим к наблюдению, найдем его», — сказал Видович. «Получим у мирового судьи в Миссисипи ордер на обыск и предъявим его местному мировому судье. Будем искать подозреваемого, пока не найдем. Никуда он не денется, мы проведем обыск». Целый час они обсуждали установление слежки, кто, где, как. Лэйси и Даррен заскучали, первоначальное волнение спало, и они попросили их отпустить. Видович пообещал держать их в курсе дела, но было ясно, что они свою задачу уже выполнили. Покидая город, Даррен спросил у Лэйси. «Ты расскажешь обо всем этом Бетти?» «Нет, ей лучше не знать, что происходит». «Все, прощаемся с ней? Закрываем дело?» «Не уверена». «А разве не ты босс?» «А кто же еще?» «Почему тогда просто не сказать, что КПДС устраняется?» «Ты устал?» «Мы юристы, а не копы, Лэйси». Трехчасовая дорога обратно в Таллахасси стала отдыхом. Был уже полдень пятницы, выдался удивительно прохладный для весны день, и они решили на время забыть о работе. Пока обсуждалась его судьба, судья Бенник примчался в свой торговый центр и через 10 минут уже вытирал все у себя в логове, начиная с компьютера. Он вынул жесткие диски, достал из тайников флешки, а перед уходом перезапустил камеры наблюдения и сенсоры. Теперь его путь лежал в мобил. Всю вторую половину дня он бродил по магазинам, пил эспрессо в Старбаксе и содовую в темном баре, гулял в порту, а потом до темноты бесцельно разъезжал на машине.